Чтоб вы все сдохли, псы любви, по одному передохли, вскормленные на крови, ублюдки грешной земли. Навсегда, навсегда, навсегда, навсегда сгинули и сгнили, чтоб все вы сдохли, псы любви, по одному передохли, вскормленные на крови, ублюдки грешной земли. Навсегда сгинули и сгнили.